Кассета пятая, сторона вторая. Ах, папа, какой замечательный урок! И она радостно посмотрела на него. Но это же ведь не наказание, потому что я очень люблю эти главы и так часто их читала, что знаю почти каждое слово. Молчи, молчи, строго сказал он, притворяясь. Не говори мне, что мои наказания совсем не наказания. Я не разрешаю тебе так говорить. Возьми книгу и учи то, что я тебе сказал. А если ты уже знаешь эти главы, то учи следующие. Элси засмеялась, поцеловала его руку и пошла к окну. А он лег на диван и взял газету. Скорее всего, она была для него ширмой, чем предметом интереса, потому что он лежал и пристально наблюдал за своей маленькой дочерью. Она сидела под лучами заходящего солнца с серьезным видом, опустив хорошенькое личико над святой книгой. «Прелесть!» — бормотал он про себя. «Она прекрасна, как ангел, и она моя!» Только моя собственная драгоценность, которая любит меня всем своим существом. Ах, как я только мог быть таким суровым с ней! Если бы только я мог быть хотя бы наполовину таким добрым и чистым, как она, тогда я был бы гораздо лучшим. И он глубоко вздохнул. Прошло полчаса, а Элси все еще сидела над книгой. Прозвенел звонок к чаю, и мистер Динсмор поднялся, подошел к девочке и потрепал ее за волосы. «Ну как, уже выучила моя крошка?» «Почти, папа!» И она посмотрела ему в лицо с обворожительной улыбкой, полной любви. В неожиданном порыве он подхватил ее на руки и, целуя ее, снова и снова сказал с чувством: «Элси, радость моя, я тебя очень люблю! Я никогда не смогу разлучиться с тобой!» «Ты должен любить Иисуса больше, мой милый папочка!» И, обняв его за шею, нежно поцеловала. Подержав, он поставил ее на пол и сказал: «Я пришлю тебе ужин, только чтоб ты его съела. Не смей поступать, как тогда, с хлебом и водой!» «На этот раз опять будет хлеб и вода, папа!» — улыбнулась она. «Увидишь!» — засмеялся он и вышел из комнаты. Элси снова взялась за свою книгу, но через несколько минут вошел слуга, неся на серебряном подносе тарелочку с горячими с маслом кексами, чашку желе, горячий кофе и кусок жареной курицы. Элси стояла как пораженная. «Что это, Помп? Это все папа прислал?» «Да, мисс Элси, все, конечно же, он!» — ответил слуга с довольной гримасой, устанавливая свою ношу. «Я предполагаю, что ты была очень хорошей девочкой весь день сегодня. Или, может, мистер Хорас думает, что ты немножко заболела?» «Папа очень добрый, и я очень благодарна тебе, Помп!» — ответила девочка, откладывая книгу и усаживаясь за стол. «Позвони в колокольчик, мисс Элси, если захочешь еще что-нибудь, и все будет доставлено», — так мистер Хорас сам сказал. Улыбающийся негр поклонился, прищелкивая от удовольствия языком. Элси была его любимицей. «Папа, милый!» — воскликнула Элси, когда он вернулся в комнату и с улыбкой спросил, съела ли она свою тюремную порцию. «Какой замечательный ужин ты мне прислал! Но я думала, что ты не позволяешь мне есть такие вещи!» «Разве ты не знаешь?» — игриво ответил он, ложа руку ей на голову. «Что я абсолютный монарх в этом маленьком царстве!» И ты не должна спрашивать о моих делах и указаниях. А затем более серьезным тоном добавил: «Нет, доченька, я не позволяю это как постоянную еду, потому что не считаю это здоровой пищей. Но один разочек, я думаю, что это не повредит тебе. Я думаю, что ты не из тех, которые злоупотребляют одолжениями, и я хотел бы побаловать тебя немножко, потому что, боюсь, моя маленькая девочка вынуждена страдать сегодня больше, чем она того заслуживает». Голос его был нежным, когда он произносил последние слова, и, наклонившись, поцеловал ее. «Не думай», — тут же продолжал он, — «что я извиняю тебя за непослушание. Совсем нет. Это только за то, что ты вынуждена была перенести от Эниных капризов. Я должен прекратить это. Мне так не нравится». «Да ничего, папа», — ласково сказала Элси. «Я к этому уже привыкла. Ведь Энна всегда со мной так обращается». «Почему же я никогда об этом раньше не слышал?» Немного раздраженно спросил он. «Это же отвратительно! Так не будет больше продолжаться. И я прослежу, чтобы Энна полностью поняла, что моя дочь ничуть не ниже ее во всех отношениях. И отношение к ней должно быть соответствующее». Он замолчал, но Элси, немного испуганная его неистовством, ничего не отвечала. И он продолжал. «Я не сомневаюсь, что твой дедушка и его жена получили бы немало удовольствия, если б я заставил тебя подчиниться Энниным капризам. Но я понятия не имела о происходящем. Ты должна поступать так, как тебе нравится, Элси. Но если бы я просил тебя рассказать ей эту историю, тогда это выглядело бы совершенно иначе. Ты никогда не должна иметь свои желания или мнение о том, что правильно или что неправильно, против моей воли. Я этого не позволю. Я совершенно не одобряю эти строгие правила, которые ты вбила себе в голову. И предупреждаю тебя по-хорошему. Если они не будут совпадать с моими желаниями или приказаниями, они должны быть отставлены. Но не смотри так встревоженно, доченька. Я надеюсь, что этого никогда не случится. И давай сегодня больше не будем говорить об этом». Добавил он ласково, потому что она сильно побледнела и дрожала всем тельцем. «О, папа, мой дорогой, милый папочка! Только, пожалуйста, никогда не проси меня делать что-либо неправильное. Мне будет страшно тяжело». И она положила головку ему на плечо, так как он сел и прижал ее к себе. «Я никогда не намерен просить тебя что-либо нехорошее, но наоборот, я хочу, чтобы ты всегда поступала правильно. Но тогда, мой птенчик, я должен решать, что правильно и что неправильно для тебя. Ты должна помнить, что ты еще только маленькая девочка и не вправе еще решать за себя. И все, что от тебя требуется, это быть послушной твоему отцу без всяких сомнений и колебаний. Тогда все будет в порядке». Его тон, хотя мягкий и добрый, был все же твердым и решительным. И сердечко Элси сжалось. Она словно почувствовала, что в тени этого для нее скрываются большие испытания в будущем. Она старалась изо всех сил отогнать дурное предчувствие, которое овладело ею, чтобы предаться удовольствиям настоящих благословений. Отец очень любил ее, она это знала, и он не требует от нее ничего, что было против ее совести, а, может быть, никогда и не потребует. Ведь он сам сказал, и Бог может расположить его сердце, чтобы он не противился ее убеждениям. Но если в своей безграничной мудрости он видит, что эти страшные испытания необходимы, он даст ей силы перенести их. Ведь разве он не обещает, но при искушении даст и облегчение? Рука отца обнимала ее, а она стояла молча, опустив головку ему на плечо, в то время как эти мысли промелькнули у нее, и она вознесла молчаливую молитву к Богу за него и за себя. «О чем моя пташечка думает?» «О многом, папа», — подняла она свое личико, опять мирное и довольно счастливое. «Я думала о том, что ты только что мне сказал, и что я очень рада знать, что ты меня очень любишь. Я просила Господа, чтобы Он помог нам обоим исполнить Его волю, и чтобы я всегда была способна делать все, о чем ты меня попросишь, не нарушая Его воли». «Просто», — ответила она, а потом спросила, «можно я теперь расскажу мой урок, папа? Я думаю, что уже хорошо его знаю». «Да», — ответил он отсутствующим тоном, «принеси мне книгу». Элси принесла, положила ему ее в руки, подвинула пуфик и села у его ног, положив руку ему на колени. Смотря ему в лицо, Она своим тихим, приятным голоском с чувством пересказала главу, делая на некоторых выражениях особое ударение. Глава, которую он ей задал, была описанием последней вечери и прощальные слова нашего Спасителя к своим печальным ученикам. «Папа, тебе это нравится?» И она положила свою головку ему на колени. На ресничках ее дрожали слезы. «Разве это не чудесный стих? Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Даже кажется странным, что он так заботится о них, с такой добротой и любовью, постоянно сознавая, какой ужасной смертью он скоро должен умереть. Кроме того, он знал, что они все разбегутся от него, оставив его одного со своими жестокими врагами. Ах, это так приятно знать, что Иисус любит, что Он любит меня и всегда будет любить меня, даже до конца, даже вечно!» «Откуда ты все это знаешь, Элси?» «Я знаю, что Он любит меня, папа, потому что я люблю Его. И Он сказал: любящих меня я люблю. И я знаю, что Он будет любить меня всегда, ведь Он сказал: любовью вечную я возлюбил тебя. А в другом месте: не оставлю тебя и не покину тебя». «А ты думаешь, что ты достаточно хорошая, чтобы Иисус любил тебя?» «Ах, папа, я знаю, что я совсем не хорошая. У меня очень злое сердце, и часто мои мысли и чувства нехорошие. Но Иисус все это знает, и это нисколько не мешает Ему любить меня. Ведь ты знаешь, что Он умер за грешников. Ах, папа, какой Он хороший и добрый! Кто может Его не любить? Иногда мне было так одиноко и грустно, папа, и я думала, что сердце мое не выдержит, и я умру. Но Иисус любил меня и утешал». «Когда ты была такой печальной и одинокой, доченька?» — спросил он участливо, ласково кладя свою руку ей на голову, поглаживая волосы. «Тогда, когда ты был далеко, и я тебя еще не знала, я часто думала о тебе, и мне становилось одиноко, и так хотелось увидеть тебя до боли. Мне хотелось услышать, как ты называешь меня доченькой. Хотелось положить мою голову тебе на грудь и чувствовать, как твои руки прижимают меня к себе, как ты теперь делаешь». Она на мгновение замолчала, стараясь изо всех сил подавить подступивший комок, и потом продолжала: «Но когда ты приехал, папа, и я увидела, что ты не любишь меня, ох, папа, это было ужасно! Я думала, что не смогу никогда, никогда перенести этого. Я думала, что сердце мое лопнет. Мне так хотелось умереть и уйти к Иисусу и к мамочке». Девочка всхлипнула. «Бедная моя малышка, моя бедненькая маленькая крошка!» И он взял ее на руки, лаская ее с особой нежностью. «Это было очень жестоко, очень жестоко! Я не знаю, как мог я так ожесточить свое сердце против моего собственного маленького ребенка. Но у меня было такое предубеждение. Мне казалось, что ты смотрела на меня со страхом, как на ненавистного тирана». Элси подняла на него свои глаза с невыразимым удивлением. «Ой, папа!» — воскликнула она. «Как ты мог такое подумать? Я всегда любила тебя, с тех самых пор, как могу помнить!» В этот вечер, войдя в свою комнату, Элси очень серьезно думала обо всем, что произошло в этот день. Все, что сказал ей папа, к своим обычным молитвам было добавлено, чтобы папа никогда не заставлял ее нарушать ни одну из заповедей Божиих, а если даже он это и сделает, чтобы Господь дал ей достаточно сил на этот день. Тень, наплывшая на ее тропинку, рассеялась, хотя легкие кудрявые облачка слегка заслоняли ее яркое солнышко. Однако несколько недель не слышно было даже далекого шепота надвигающегося шторма. Глава 10. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? В Розленде собралось довольно большое количество гостей. Почти все из них были джентльмены. Собравшись в гостиной, они теперь смеялись, шутили, обсуждали политику и переговаривались друг с другом и с несколькими дамами на различные темы. Очевидно, они совершенно забыли, что это был воскресный день, который Господь повелел соблюдать в святости, прославляя Бога в мыслях, словах и делах. «Можно спросить у вас, что вы ищете, мистер Вершам?» — спросила Аделейд, заметив, что один из гостей расстроенно оглядывается вокруг. «Да, мисс Аделейд, я смотрю, куда подевалась маленькая Элси. Травилла пылко рассказывал мне о ее необыкновенном музыкальном таланте, и я горю желанием послушать ее игру и пение». «Ты слышишь это, Хорас?» — повернулась Аделейд к своему брату. «Да, и я буду очень счастлив вознаградить твои желания, Варшам», — ответил отец с гордой улыбкой. Он вышел из комнаты, чтобы позвать слугу. Но в тот самый момент, как он взялся за шнурок звонка, миссис Динсмор предупредила его движение. «Подожди, Хорас, ты лучше не посылай за ней». «Можно ли спросить вас, почему, мадам?» — спросил он удивленно, с легкой досадой. «Потому что она не будет петь», — холодно ответила леди. «Простите, мадам, но я думаю, что она будет, если я ее об этом попрошу». И глаза его вспыхнули. «Она все равно не будет», — настаивала миссис Динсмор тем же холодным, тихим голосом. «Она скажет тебе, что она мудрее своего отца, и что это будет грехом подчиниться ему в этом. Поверь мне, что наверняка она подорвет твой авторитет, поэтому лучше прими мой совет и оставь ее в покое. Этим только ты выставишь на показ перед своими гостями неспособность справиться со своим ребенком». Мистер Динсмор с оскорбленным видом прикусил губу. «Благодарю вас», — надменно ответил он, «но я предпочитаю убедить вас, что эта неспособность происходит от вашего собственного воображения. И я совершенно не понимаю, на чем вы основываете ваше мнение, потому что Элси никогда еще не проявила даже легкого намека на то, чтобы не подчиниться мне». Во время этого разговора он энергично дернул за шнурок, и перед ним тотчас появился слуга. Отец послал за Элси, приглашая ее явиться в гостиную. Затем, отойдя от своей мачехи, которая провожала его с оттенком триумфа в глазах, он присоединился к группе джентльменов, собравшихся вокруг рояли, за которой уже сидела Аделейд, играя бурную увертюру. Несмотря на то, что внешне он был спокоен и самоуверен, мистер Динсмор уже сожалел о том шаге, который только что сделал, потому что внезапно вспомнил Элсина строгое соблюдение воскресного дня, который он забыл. Он предвидел, что предстоит борьба, возможно, очень даже жестокая и трудная, несмотря на то, что она всегда покорная и уступчивая. В конечном результате он, конечно же, не сомневался, но с удовольствием бы он сейчас уступил ей без борьбы, если бы это не задевало его гордость. Но, как он признался самому себе, теперь он зашел слишком далеко, чтобы отступать. В то же время он предчувствовал, что эта борьба должна произойти когда-нибудь, и, возможно, это и был подходящий момент. Элси сидела в своей комнате одна, проводя день Господень своим обычным образом. Вошел слуга и сказал ей, что ее папа приглашает ее в гостиную. Девочка сразу же встревожилась, и у нее мгновенно промелькнула мысль. «Он хочет попросить меня играть и петь, или сделать еще что-нибудь, что недостойно делать воскресный день». Но вспомнив, что он никогда этого не делал, она надеялась, что она просто не знает. Все же перед тем, как пойти, она склонилась на колени и искренне помолилась о силе поступить правильно, как бы трудно это ни было. «Иди сюда, доченька», — пригласил ее отец, когда она вошла в комнату. Он говорил своим обычным, приятным, ласковым голосом. Однако Элси затрепетала и побледнела. Она видела группу слушателей вокруг роялей и ее тетю Аделейд, которая как раз освобождала для нее стульчик, и мгновенно поняла, что ей предстоит. «Вот это, Элси!» — сказал отец, выбрав для нее песенку, которую она выучила во время их путешествия и замечательно исполняла. «Я хочу, чтобы ты спела для моих друзей, им не терпится услышать тебя». «А можно завтра, папа?» — спросила она тихим, дрожащим голосом. Миссис Динсмор, которая подошла поближе послушать, одарила Хораса многозначительной улыбкой, которую он предпочел не заметить. «Конечно же нет, Элси!» — ответил он. «Мы хотим именно сейчас. Ты знаешь ее достаточно хорошо, и тебе нет нужды в репетиции». «Я не из-за этого хочу отложить, папа!» — тем же тоном продолжала она. «Ты ведь знаешь, что сегодня воскресный день!» «Ну и что же из этого, моя милая? Я считаю, что эта песня вполне может быть спета сегодня. И это должно тебя успокоить, что ты не поступаешь неправильно, исполняя ее. Помнишь, что я тебе говорил несколько недель назад? А теперь садись и сейчас же пой без лишних разговоров». «Ах, папа, я не могу петь это сегодня. Пожалуйста, позволь мне спеть завтра». «Элси», — проговорил он сквозь зубы, — «сейчас же сядь за рояль и делай то, о чем я тебя прошу, чтобы я больше не слышал этого вздора». Она села, но, подняв на него умоляющие, полные слез глаза, повторила свою просьбу. «Папа, я не могу это петь сегодня. Я не могу нарушить день Господень». «Элси, ты должна это спеть», — повторил он и положил перед ней ноты. «Я же сказал тебе, что это не будет нарушением воскресного дня, и этого достаточно. Ты должна предоставить мне решать этот вопрос». «Давай отложим до завтра, Динсмор. Нас это вполне даже устраивает». Вступились несколько джентльменов, в то время как Аделейд добродушно добавила: «Давай я сыграю это, Хорас. Я не такая скрупулезная и думаю, что могу сделать это не хуже Элси». «Нет», — ответил он, — «когда я даю распоряжение своему ребенку, то только для того, чтобы он подчинился. Я сказал, что она должна сыграть, поэтому она должна. Она не должна воображать, что может иметь свое мнение о том, что правильно и что неправильно вразрез с моим». Элси сидела со сложенными на коленях руками, слезы бежали из ее опущенных глаз по бледным щекам. Она дрожала, но не выглядела упрямой. Выражение личика было кроткое и смиренное, хотя ни одного движения выполнять отцовское приказание она не сделала. Был какой-то момент молчаливого ожидания. Затем он сказал очень суровым тоном: «Элси, ты будешь сидеть здесь до тех пор, пока научишься слушаться, если это будет даже и до следующего утра». «Хорошо, папа», — едва слышно ответила она. Все разошлись, оставив ее одну. «Теперь ты видишь, Хорас, что тебе нужно было послушаться моего совета», — высокомерно заметила миссис Динсмор. «Я прекрасно знала, чем это закончится». «Простите», — ответил он, — «но это еще не конец. И я думаю, что она извлечет из этого урок, и что ей придется иметь дело с более сильной волей, чем ее собственная». Поза Элси была очень неудобной. Стульчик был высокий и без спинки, и, казалось, становился все более и более неудобным по мере того, как медленно тянулись бесконечные минуты. Никто к ней не подходил, и казалось, что даже не замечали. Однако она слышала их разговаривающими в разных частях комнаты. Она сознавала, что время от времени на нее поглядывали. Будучи робкой и стеснительной, Элси едва могла выдержать. Кроме того, ее маленькое сердечко было очень печальным от мысли, что расстроила своего отца и боялась, что теперь лишится его внимания, которое последние несколько месяцев так украшали ее жизнь. Вдобавок ко всему, возбуждение, духота и напряжение вызвали нервную головную боль. Почувствовав опасность упасть, она наклонилась и положила голову на край рояли. Прошло 2 часа. К ней подошел мистер Травилла и сочувствующим тоном проговорил: «Мне очень жаль тебя, мой маленький друг, но ты лучше подчинись твоему папе. Я вижу, что ты очень устала сидеть здесь, но должен предупредить тебя, что ты его не победишь. Я знаю его многие годы, и более настойчивого человека я не встречал. Может быть, тебе лучше спеть песенку? Это же не займет долго, и тогда все твои страдания прекратятся». Элси подняла голову и мягко ответила: «Благодарю вас за сочувствие, мистер Травилла. Вы очень добры. Но я не могу этого сделать, потому что Иисус сказал, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И я не могу ослушаться его, даже ради того, чтобы угодить моему дорогому, милому папе». «Но, Элси, почему ты думаешь, что это будет непослушанием ему? Разве есть какие-нибудь стихи, которые говорят о том, что в воскресенье нельзя петь песни?» «Мистер Травилла, написано, что этот день должен быть святым для Господа, чтобы мы не думали то, что не прославляет Господа, не говорили пустые слова или не занимались ничем в свое собственное удовольствие. Но весь день должен быть проведен за изучением Слова Божьего, служении Ему и благодарении. А в этой песне нет хваления Богу, ни единого слова о Боге или о небе». «Это правда, Элси. Но ведь это такое ничтожное дело, что я не думаю, что от этого будет какой-то вред, или что Бог сильно рассердится на тебя за это». «Ах, мистер Травилла!» — воскликнула она с неподдельным удивлением в глазах. «Конечно же, вы знаете о том, что нет маленького греха. И разве вы не помните о человеке, который в субботу собирал дрова?» «Нет. А что это за история?» «Бог повелел, чтобы его побили камнями, и так и было. Разве вы не посчитали бы это за очень маленькое дело?» «Да, я думаю, что это так». И он отошел с печальным выражением лица. «Динсмор», — обратился он, подходя к своему другу, «я уверен, что этот ребенок очень добросовестный. Может быть, ты лучше оставь ее в покое в этом вопросе?» «Ни за что, Травилла!» — резко ответил он. «Это впервые она восстала против моего авторитета. И если я ей уступлю сейчас, она подумает, что теперь всегда будет по ее. Нет, чего бы это ни стоило, я должен ее сломить. Она должна понять, что моя воля является для нее законом». «Правильно, Хорас», — подхватил старший мистер Динсмор. «Дай ей понять с самого начала, что ты являешься господином. Тогда все станет на свои места». «Извини меня, Динсмор», — возразил Травилла. — «Но я должен сказать, что родитель не имеет права заставлять ребенка поступать против совести». — «Вздор!» — ответил его друг с легкой злобой. — «Элси еще слишком маленькая составлять свое мнение вразрез с моим. Она должна мне представить решать в этом вопросе до тех пор, пока подрастет». Иварсам, который то и дело поглядывал на Элси, подвинул свой стул к Аделейд и тихонько спросил: — «Мисс Аделейд, я глубоко сожалею о проблеме, которую я несознательно создал. И если только вы подскажете мне, как я могу это исправить, я буду вам бесконечно обязан». Аделейд покачала головой. «Ничто не сдвинет Хораса, когда он что-то надумал. А что касается Элси, то никакая сила на земле не заставит ее сделать то, что она считает неправильным». «Бедный ребенок!» — вздохнул Иваршам. «Откуда она набралась таких идей?» «Частично от одной набожной шотландки, которая много времени провела с ней с самого ее рождения, а частично, я думаю, из Библии. Она никогда с ней не расстается». «Вот как!» И он замолчал, задумавшись. Медленно прошел еще один час, и прозвучал звонок к чаю. «Элси!» — подойдя, сказал отец. «Ты уже готова подчиниться мне? Если да, то мы немножко задержимся, чтобы услышать песню, а потом ты можешь пойти вместе с нами в столовую». «Дорогой мой папа, я не могу нарушить день Господень», — ответила она тихим, нежным голосом, не поднимая головы. «Прекрасно! А я не могу нарушить свое слово. Ты должна сидеть здесь до тех пор, пока подчинишься, а до тех пор ты будешь голодной. Ты не только себе испортила все своим непослушанием и упрямством, Элси, но оскорбляешь и расстраиваешь меня очень сильно», — добавил он приглушенным тоном. Эти слова остро кольнули маленькое любящее сердечко. Он отошел, а горячие, горькие слезы покатились по ее щекам. Для маленькой девочки вечер тянулся очень долго. Гостиная была освещена тускло, все разошлись группами по саду или сидели на крылечке, наслаждаясь лунным сиянием и приятным свежим ветерком. Воздух внутри дома стал еще тише и тяжелее. Иногда Элси не хватало воздуха, она задыхалась, и ей ужасно хотелось выйти на свежий воздух. С каждой минутой стульчик ее становился более неудобным, а головная боль усиливалась. Мысли начали путаться, и она забыла, где она есть. Все перепуталось, и в конце концов она потеряла сознание. Несколько джентльменов, между которыми был мистер Хорас Динсмор и мистер Травилла, стояли на крылечке, разговаривая, как внезапно насторожились от странного звука, донесшегося из комнаты. Травилла, который ближе стоял к двери, бросился в гостиную, за ним последовали все остальные. «Свет! Быстрее, быстрее, свет!» — закричал он, поднимая безжизненное тельце Элси с пола. «Ребенок потерял сознание!» Один из них схватил со стола лампу, поднес ее поближе, и при свете они увидели мертвенно-бледное личико Элси, а из ранки на виске бежала тонкая струйка крови. При падении она ударилась об острый угол мебели. Вид, конечно же, был жалкий. Бледное личико, темные кудряшки и белая, запятнанная кровью платьице. «Динсмор, ты настоящая скотина!» — возмущенно воскликнул Травилла, осторожно ложа ее на диван. Хорас ничего не ответил, но лицо его было почти такое же бледное, как и у дочери. Он тревожно склонился над своей маленькой девочкой, пока один из гостей, который оказался доктором, быстро наложил повязку на ранку и дал успокоительные капли. Прошло немало времени, пока она пришла в себя, а отец дрожал от невыразимого страха, что он навсегда потерял свою любимицу. Но, наконец, ее глаза открылись, и, смотря тревожно ему в лицо, озабоченно склоненная над ней, она спросила: «Папочка, ты на меня сердишься?» «Нет, милая», — ответил он, и в голосе послышалась дрожь. «Нисколько». «Что случилось?» — удивленно спросила она. «Что я сделала? Что произошло?» «Ничего особенного, ты просто заболела. Но тебе уже лучше, поэтому не думай об этом». «Ее лучше положить сразу спать», — посоветовал доктор. «На моем платье кровь?» — воскликнула Элси испуганно. «Откуда она?» «Ты упала и ударила головку», — ответил отец, беря ее на руки. «Но больше не разговаривай». «Ох, я вспомнила!» — простонала она, и выражение острой боли отразилось на ее личике. «Папа!» «Все, все, больше ни слова. Все уже прошло». И он поцеловал ее. «Я отнесу тебя сейчас в твою комнату, и ты должна уснуть». Он посадил ее себе на колени, придерживая головку себе на плече, пока тетушка Хлоя переодевала ее. «Ты голодная, доченька?» — спросил он. «Нет, папа, я только хочу спать». «Тетушка Хлоя сейчас все приготовит», — проговорил он, в то время как няня одевала ей ночной чепчик. Затем, опять взяв ее на руки, он поднес ее к кровати и только хотел было положить, как она попросила. «Папа, я должна сначала помолиться». «Ничего, сегодня не обязательно, ты не в состоянии». «Пожалуйста, папа, позволь мне», — взмолилась она, — «я не могу так идти спать». Уступая ее просьбам, он поставил ее на колени, а сам стоял рядом, прислушиваясь к ее тихим мольбам, в которых несколько раз слышал свое собственное имя, связанное с просьбой, чтобы Господь научил его любить Иисуса. Когда же она закончила, он опять поднял ее на руки, несколько раз нежно поцеловал и осторожно положил в кровать, говоря: «Почему, Элси, ты просила, чтобы я любила Иисуса?» «Потому что я очень хочу, чтобы ты любил его, папа. Ты будешь очень счастливым. Ты это не сможешь пойти на небо без того. Так в Библии написано». «Вот как?» А почему же ты думаешь, что я не люблю его?» «Папа, только не сердись, пожалуйста!» — со слезами попросила она. «Ты знаешь, Иисус сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня!» Он наклонился над ней и тихо сказал: «Спокойной ночи, доченька!» «Дорогой мой, милый папочка!» — заплакала она, обнимая его за шею и прижимая его лицо к себе. «Я люблю тебя очень, очень сильно!» «Больше, чем кого бы то ни было еще?» «Нет, папа, Иисуса я люблю больше, а потом тебя!» Он опять поцеловал ее и, подавив вздох, вышел из комнаты. Ему не совсем было приятно и не хотелось, чтобы она любила даже своего Спасителя больше, чем его. Элси была изнемогшая и вскоре уснула. Но на следующее утро она проснулась совершенно свежей, как и обычно. После принятия душа тетушка Хлоя одела ее, своими проворными руками уложила ее кудряшки, чтобы скрыть пластырь на ее головке. И ничего не было заметно, кроме едва заметной бледности, напоминавшей ее друзьям о вчерашнем происшествии. Элси сидела и читала одну из глав, когда вошел ее отец. Он сел рядом с ней, посадил ее себе на колени и, лаская, сказал: «Моя маленькая крошка выглядит очень хорошо сегодня. А как она себя чувствует?» «Хорошо, спасибо, папа», — ответила она, улыбаясь и с любовью смотря на него. Он поднял ее волосы, чтобы посмотреть на ранку, а затем, опускаясь, сказал с содроганием: «Элси, ты знаешь, что ты была очень близка к смерти прошлым вечером?» «Нет, папа, я не знала», — с благоговейным страхом ответила она. «Да, доктор сказал, что если бы это было на 1 сантиметр ближе к глазу, то я бы потерял тебя навсегда». Дрожь в голосе его выдала его глубокие чувства, и он прижал ее к себе со вздохом благодарности за ее спасение. Некоторое время Элси сидела тихо, и маленькое личико отражало задумчивость. «О чем ты думаешь, моя радость?» Она подняла на него глаза, и он увидел, что в них дрожали слезы. «Ах, папа!» — и она прижалась к его груди, а слезы струйками бежали по ее щекам. «А тебе бы было жалко?» «Жалко? Сокровище ты мое! Разве ты не знаешь, что ты для меня дороже всего моего богатства, всех моих друзей и родных, взятых вместе? Да я лучше расстанусь со всем на свете, чем потерять тебя!» И он опять и опять поцеловал ее. «Дорогой мой, милый папочка, как я рада, что ты меня так сильно любишь!» И она опять замолчала. Он наблюдал, как менялось выражение ее личика, а потом спросил: «В чем дело, детка?» «Я только думаю, готова ли я была пойти на небо? И я думаю, что да, потому что знаю, что люблю Иисуса. А потом я подумала, как бы мама обрадовалась, увидев меня. Ты тоже так думаешь, папа?» «Я не могу тебя отдать ей пока», — с чувством ответил он. «И я думаю, что она слишком любит меня, чтобы желать этого». Так как мисс Дэй еще не вернулась, то Элси сама распоряжалась своим временем, исключая то, когда папа что-либо поручал ей сделать. И так после завтрака, узнав, что он с кем-то занят в библиотеке, она взяла свою Библию и, найдя тенистое местечко, села читать. Библия всегда была для нее книгой книг, а в это утро торжественные, нежные чувства, естественно вызванные открытием того, что она была на грани смерти, сделали ее еще более прекрасной в глазах девочки. Некоторое время она сидела одна в беседке, затем, услышав поблизости шаги, она подняла глаза. Личико ее было мокрым от слез. Это был мистер Травилла. «Маленькая Элси в слезах? Помилуйте, что это за книга, которая на тебя производит такое действие?» Он сел рядышком с ней и взял из ее рук книгу. «Библия?» — воскликнул он удивленно. «Что в ней можно найти такого трогательного?» «О, мистер Травилла, разве ваше сердце не сжимается, когда вы читаете о том, как иудеи издевались над нашим дорогим Спасителем? А ведь когда еще думаешь, что все это происходило за наши грехи?» И она всхлипнула. Он смотрел на нее растерянно и в недоумении. Для него это казалось совершенно новым. «В самом деле, мой маленький дружок, ты довольно оригинальная в своих идеях. Я думаю, что должен был бы чувствовать себя несчастным относительно этих вещей. Но правду сказать, я никогда не думаю о них». «Тогда вы не любите Иисуса», – печально ответила она. «Ах, мистер Травилла, мне очень вас жаль». «Ну почему же, Элси, какое имеет это для тебя значение, люблю я его или нет?» «Потому что, мистер Травилла, Библия говорит, кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа, проклятый Богом. Ох, сэр, подумайте, как это ужасно! Вы не можете быть спасены до тех пор, пока не полюбите Иисуса и не поверите Ему. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Так Бог говорит в Своем Слове». Она говорила в глубокой торжественности, и слезы дрожали у нее на ресничках. Он был тронут, но некоторое время сидел молча. Затем, стараясь обратить всю шутку, он сказал: «Ох, мой милый дружочек, я, конечно же, намерен покаяться и поверить, прежде чем умру, но пока у меня достаточно времени». «Мистер Травилла», — и она слегка коснулась его своей рукой, взволнованно заглядывая ему в лицо, — «откуда вы знаете, что у вас еще достаточно времени? Не откладывайте, я очень прошу вас». Она помолчала, а затем спросила: «Вы знаете, мистер Травилла, как близка была я к смерти вчера вечером?» Он кивнул. «Представьте себе, если бы я умерла и не любила бы Иисуса, где бы я была сейчас?» Он обнял ее одной рукой и, поцеловав, сказал: «Я не думаю, чтоб ты была бы в очень плохом месте, Элси. Приятная, очаровательная маленькая девочка, которая никогда никого не обижала, не будет очень плохо устроена в другом мире». Она печально покачала головой. «Ах, мистер Травилла, вы забыли анафема, маранафа. Если бы я не любила Иисуса, и мои грехи не были бы омыты Его кровью, я бы никогда не была спасенной». Продолжение слушайте на кассете номер 6.